Глава 5. 2 декабря 1705 года. Лондон. «Ваше Величество!» – встревоженно произнес Роберт Харли. Роберт Харли. С 18 мая 1704 по 13 февраля 1708 года занимал пост государственного секретаря по Северным землям. «Измена! Измена, Ваше Величество!» «Что случилось?» – устало спросила королева Анна. Анна Стюарт, королева Англии и Шотландии с 1702 года. В нашей истории смогла объединить Англию и Шотландию в Великобританию. Не смогла оставить ни одного наследника, хотя у нее было 17 беременностей, из которых 12 раз ребенок рождался мертвым или случался выкидыш. В остальных случаях умирали очень быстро, до 2 лет. К указанному времени она уже была тяжело больная и истощенная. «Джеймс, этот чертов католик смог пробраться в Шотландию!» «И что с того?» «Ваше Величество, его короновали, как Якова VIII!» «Короновали? Наглец!» «Он собирает армию!» «Вы же мне не так давно рассказывали, что Шотландия совершенно истощена долгами!» Удивленно повела бровью королева. «У них есть деньги! Теперь есть!» «Откуда?» «Это пока неизвестно, но...» Он не только оплачивает долги Шотландии, но и приобрел для армии новое оружие. Фузеи, пушки. Вы полагаете, он попытается захватить Лондон? Не знаю, Ваше Величество, но исключать этого не стал бы. Хорошо, тогда распорядитесь собирать войска по гарнизонам. Их должно хватить. Отзывать графа Мольборо из испанских Нидерландов не стоит. Я уверена, что мы и сами справимся с этими бунтовщиками. И ополчение. Вы думаете? Оно не станет лишним. Но оно стоит денег. Постарайтесь обойтись гарнизонными войсками, которым мы и так платим. Эта война с Испанией очень разорительна. Вы же знаете, все наши силы направлены на восстановление флота. Каждая пенни на счету. Не нужно лишних трат. Но кто дал этому смутьяну денег? Как разобьете его армию, банду, узнаете. Вряд ли это сейчас имеет какое-то значение. Мне стало известно, что недавно в Москву ездила делегация Дугласов. И что с того? До того туда ездил Росс. Наверное, хотел тоже пригласить на поселение. Ничего страшного в этом нет. Даже хорошо. Чем меньше этих дикарей здесь, на острове, тем лучше для нас. Ведь уезжают самые дурные и буйные. Это все? Все, Ваше Величество! Поклонился Роберт Харли. Вот и славно. А теперь ступайте, займитесь делами. А мне нужно отдохнуть. Конечно, Ваше Величество! Еще раз поклонился Роберт Харли. И покинул покои королевы.